Були великолепный. Эпиграф. У малых народов гнездо гения скрыто от глаз. Петр Негош. Примечание. Петр Негош, 1813-1851. Первый правитель независимой Черногории, политик, поэт. Конец примечания. В типологии производителей литературы, выпавших из обособленных некоммерческих культур на глобальный литературный рынок, есть один редкий, но любопытный тип. Позвольте сразу сказать. Були великолепный – гений. Гении также являются членами литературного семейства, но в корне отличаются от обычных носителей среднего таланта, которые их по численности значительно превосходят. Первое, что отличает Були от его брюзжащих и ворчащих восточноевропейских коллег, это его жизнерадостность и дружелюбие. Он, к примеру, с огромной теплотой осведомится у первого встречного итальянца. «Ну, как там у вас Умби? Сочинил что-нибудь новенькое?» «Кто такой Умби?» – переспрашивает озадаченный итальянец. «Ну, Умби! Умберто Эко!» Эта простодушная фамильярность – тот самый первый признак, который подведет исследователя к самой сути психологии Були. В сердцевине гения Були лежит вечно нетленный образ, который у многих стирается из памяти. Нам всем знаком этот образ. Мама радостно вздымает малыша, подносит его маленькую, увернутую в памперс попку к носу, игриво поводит носом, притворно сводит брови, насмешливо кудахчет. «Уф-уф-фу! Кто это сделал, пук-пук? Кто тут у нас пук-пук? У-ку-ку-бу-бу-бу!» Малыш весело стучит ножками, мамочка, поднимая ему ножки кверху, вытирает малышу попку, чмокает. «Кто это целует маленькому попку, а? Мамочка целует!» Момент, когда уже несколько подросший малыш роняет в горшок кусочек говнеца, также всем знаком. Это действие, как правило, сопровождается одобрительным визгом всего окружения. Маленькая какашка демонстрируется всему семейству, все радостно празднуют первую победу малыша. Первое употребление горшка является неким символическим актом его присоединения к человеческой расе и его вступления в жизнь как отдельного индивида. Ни одно из последующих его жизненных действий не вызовет стольких искренне нежных восклицаний любви и восторга. И все же, хоть каждый в отдельности прошел через этот горшечный опыт, с собой его никто не отождествляет. Мы помним первые успехи своих детей и внуков, не свои собственные. А вот Були все помнит. Подобно тому, как нечеловеческая сила сказочных чудовищ скрывается под разными личинами, пока в конце концов не объявится в неожиданном месте, в сердце какой-нибудь птички. Так и мощь гения Були упрятана, погребена далеко в каком-то черепке. Вся жизнь Були подсознательно подчинена одной единственной цели – воссозданию мига абсолютной любви у тех, кто его окружает. Повторению эффекта, произведенного первым употреблением горшка. Формула этого абсолютного счастья навсегда впечатана в мозг Були. Не случайно Були избрал своим поприщем литературу. И не случайно Були в своем литературном бытии в первую очередь опирается на женщин, на жену, а именно женщину, которая обеспечивает регулярность появления его литературной продукции. На женщин-переводчиц, на добровольных пропагандисток его гения, на исследовательниц его литературного творчества, журналисток, приятельниц и поклонниц. В то же время Були является неким сексуально-индифферентным гермафродитом, бесполым правителем своего маленького воображаемого королевства, одновременно и евнухом, и владыкой гарема. Були никогда не называет женщин из своего окружения их полными именами или по фамилиям. Он зовет их Беба или Биби или Боба. что представляет собой вариация на тему «агу-агу» и произносит это с особой любовью, шутливой теплотой патрона. Практически у всех в окружении Були нормальные имена и фамилии не в ходу. Исключение – сам Були. Если Були скажет «Саша только что починил нам батарею», то, возможно, Сашей в честь Александра Пушкина прозван Булин-слесарь. В мире Були Федей ласкательно кличут Федора Достоевского, Робом Роберта Музеля, Биллом Уильяма Шекспира. Були, как всякий ребенок, видит себя центром, а его окружение состоит из людей, чьи имена Були весело коверкает, умаляя их рост, величину и значимость. Секрет гения Були заключен в регулярности выхода его литературной продукции. К творческому процессу отношение у него чисто физическое. Литературный процесс – сначала потребление, затем выдача продукта. То, что он поглощает в течение дня, он аккуратно выделяет на следующее утро перед завтраком. Вот почему живет он в своем кабинете, размеренной жизнью писателя. Подсознательно Були решает не выходить из младенчества ни в коем случае. Он быстро смекнул, что сама по себе жизнь – пища слишком тяжелая, острая и опасная. Она не способствует ни хорошему пищеварению, ни долголетию. Поэтому-то Були потребляет жизнь в уже переработанном виде, высококачественную, уже пережеванную. Иными словами, книги других авторов. Були выбирает себе лучшие сорта пищи. Ему и в голову не приходит пробовать незнакомые, непризнанные и непроверенные продукты. Если он только что упомянул кого-то по имени Джим, будьте уверены, его нынешнее меню включает господина Джойса. Були – паразит необычный. Он не какой-нибудь глист, приютившийся в чужом организме и живущий за его счет. Були ни за что не будет пожирать свой собственный дом и разрушать организм, который его питает. Були посредством собственного желудочного сока превращает чужие книги в сплошное месиво, а затем выкладывает брикетики, размером неизменно превосходящие съеденное им. От произведений только остается, что аура гениальности, которая путем непостижимой химической реакции распространяется на самого Були. Пищеварение у Були отличное. Таких зубов и такого желудка ни у кого больше нет. Секрет гениальности Були заключен также в его читателях. Були – беллетрист, но все правила художественной беллетристики он отвергает. Мысли об этом лишь притормозили бы процесс его производства. В результате читатель едва не задыхается, обвиваемый лозой Булиной нескончаемой фразы, прежде чем обнаружит в его книге сюжет, характер и диалог действия развития. Книжки Були – это монументальные монологи, нудное пережевывание того, что он заглотил. Трудно определить, какая именно пища им переваривается. Но так как монументальные словесные брикетики Були неизменно имеют впечатляющие названия «Палец Пруста», «Бабушка Флабера», «Нога Броха», «Воля Фрейда», «Я обедаю с Вальтером Беньямином», у учителя нет иного выбора, как отнести свое недоумение за счет суперэрудиции Були и собственного невежества. Как же получается, что секрет гения Були заключен в его читателях, если никто книг Були не читает? В этом-то все и дело. Книги Були – монументы непомерной литературной булимии. Монументы не демонстрируются, так что мы не можем узнать, из чего они, монументы, состоят. Вот почему гений Були не вызывает сомнений. Никто не станет тратить время на разоблачение. Демонтаж занял бы целую жизнь. Это верно, время от времени Були будоражит образ, похороненный в его подсознании. И он с негодованием требует от окружающих взглянуть на его творение. Его окружению достаточно одного его слова. Они автоматически выражают свое восхищение, уже и не заглядывая в горшок. Були ничего не остается, как смириться. Его утешает то, что его литература, восхищается ей, нет ли, признана вечной. Пусть хотя бы в силу своей монументальности. Були с готовностью вопрошает своих коллег-писателей – «Как у нас сегодня? Поморали бумажку?» Как можно ожидать, Були использует это местное выражение «морать бумагу» или «манежить бумагу», то есть «писать». На аналогичном наречии «манежить тарелку» значит «есть с неохотой, без аппетита». Его собрат по перу с явными признаками творческого запора на физиономии цедит сквозь зубы. «Ну, не так, чтоб сильно!» Були, как личность, абсолютно удовлетворенная состоянием собственного здоровья, хвастается. «А у меня, слава богу, каждый день. Точно так, как и 30 лет тому назад. Только за 2 последних месяца выдал несколько сот страничек. Не скрою, растет, растет моя мангора». И Були равнодушно переводит взгляд собеседника в воображаемую даль, где уже обозначен абрис снежной горной вершины. Среди вершин человеческого духа сияет и его скала. Она выше остальных. И то, что сложена она из брикетов переработанной бумаги, не имеет значения. Лишь скалолазы смогли бы это определить, но в нашем мире настоящих скалолазов не так уж много. 1998 год.